Поэтому для бояр и лучших людей, для людей охранительных, имевших что охранять, единственным спасением от вора и его казаков был Владислав, то есть гетман Жалкевский со своим войском. Главою стороны Лжедмитриевой был Захар Лепунов, прельщенный громадными обещаниями вора. Главою стороны Владиславовой был первый боярин князь Мстиславский, который объявил, что сам он не хочет быть царем, но не хочет также видеть царем и кого-нибудь из своих братьев-бояр. А что должно избрать государя из царского рода? Узнавши, что Захар Лепунов хочет тайно впустить самозванцево войско в Москву, Мстиславский послал сказать Жалкевскому, чтобы тот шел немедленно под столицу. Гетман 20 июля двинулся из Можайска. В Москву послал грамоты, в которых объявлял, что идет защищать столицу от вора. Князю Мстиславскому с товарищи прислал он грамоту, из которой бояре могли видеть, какие выгоды приобретут они от тесного соединения с Польшею. Представитель польского вельможества счел нужным изложить пред московскими боярами аристократическое учение. «Дошли до нас слухи, — пишет гетман, — что князь Василий Шуйский сложил с себя правление, постригся, и братья его находятся под крепкую стражею. Мы от этого в досаде и кручине великой, и опасаемся, чтобы с ними не случилось чего дурного. Сами вы знаете, и нам всем в Польше и Литве известно, что князья шуйские в московском государстве издавна бояре большие и природным своим господарям верою и правдою служили, и голов своих за них не щадили. Князь Иван Петрович Шуйский славно защищал Псков, а князь Михаил Васильевич Шуйский Скопин сильно стоял за государство, а все великие государства стоят своими великими боярами, находящихся в руках ваших князей шуйских, братьев ваших, как людей достойных, вы должны охранять, не делая никакого покушения на их жизнь и здоровье и не допуская причинять им никакого насильства, разорения и притеснения. Потому что наияснейший господарь-король, его милость, с сыном своим королевичем его милостью, и князей шуйских, равно как и всех вас, великих бояр, когда вы будете служить господарям верою и правдою, готов содержать во всякой чести и доверии, и жаловать господарским жалованием. Несмотря, однако, на то, что Мстиславский звал гетмана на помощь, и что помощь его была необходима против самозванца, для большинства москвичей была страшно тяжела мысль взять в государе иноверного королевича из Литвы. Патриарх сильно противился признанию Владислава. И хотя гетман был уже в 8 милях от Москвы, однако бояре отписали ему, что не нуждаются в его помощи, и требовали, чтобы польское войско не приближалось к столице. Но у Жалкевского был могущественный союзник, самозванец, пугало всех лучших людей. «Лучше служить королевичу, — говорили они, — чем быть побитыми от своих холопий и в вечной работе у них мучиться». Патриарх все настаивал на избрании русского православного царя. Однажды он захотел убедить народ примером из истории. «Помните, православные христиане, что Карл в Великом Риме сделал?» Но народу было не до Карла и не до Великого Рима. «Все люди посмеялись, — говорит современник, — заткнули уши чувственные и разумные и разошлись». Ростовский митрополит Филарет Никитич также выезжал на лобное место и говорил народу: «Не прельщайтесь! Мне самому подлинно известно королевское злое умышление над московским государством. Хочет он им с сыном завладеть, и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить. Но и это увещание осталось без действия. 24 июля Жолкевский уже стоял в 7 верстах от Москвы на лугах Хорошовских, а с другой стороны самозванец уже начал добывать Москву. Во время сражения с ним Мстиславский, чтобы завязать сношение с гетманом, послал спросить его, врагом или другом пришел он под Москву. Жолкевский отвечал, что готов помогать Москве, если она признает царем Владислава. В то же время в стан к гетману явились послы от Лжедмитрия. Последний, желая отстранить соперника, дал Сапеге запись, в которой обещал тотчас по вступлении на престол заплатить королю польскому 300 тысяч злотых, а в казну республики в продолжение 10 лет выплачивать ежегодно по 300 тысяч злотых. Сверх того, королевичу платить по 100 тысяч злотых ежегодно, также в продолжение 10 лет, обещался завоевать для Польши у шведов всю Ливонию и для войны шведской выставлять до 15 тысяч войска. Касательно земли Северской дал уклончивое обещание, что он не прочь вести об этом переговоры, и если действительно будет что-либо кому следовать, то почему же и не отдать должного? Однако лучше каждому оставаться при своем. С этой записью из стана Сапеги отправились послы под Смоленск уговаривать короля принять предложение самозванца. Приехав сперва в стан к гетману, они объявили Жолкевскому о цели своего посольства к королю и сказали, что Лжедмитрий хочет послать и к нему гетману с подарками, но Жолкевский, давший свободный путь к королю, сам уклонился от всех сношений с вором. Между тем сношения с Москвою продолжались. Когда Мстиславский прислал письмо к гетману, то письменного ответа не получил. Жолкевский велел сказать ему, что письменные сношения только затянут дело, которому не будет конца. Начались съезды, но дело и тут затянулось, потому что прежде всего надобно было отстранить самое могущественное препятствие — иноверие Владислава. Патриарх объявил боярам относительно избрания королевича. Если крестится и будет в православной христианской вере, то я вас благословляю. Если же не крестится...